Массимо, его дорогой Массимо, который недавно звонил и говорил очень ласково, заедет за ним после работы, и они вместе поужинают в каком-нибудь загородном ресторанчике. Лело перескочил через три каменные ступеньки, с грохотом отворил стеклянную дверь и обомлел. Старик на скамье сидел в прежней позе и все еще сосал зеленую карамельку. На секунду Лело показалось, что ничего не изменилось, и все придется начинать сызнова. Он похолодел от ужаса, но тут же опомнился. Проходя мимо старика, он небрежно кивнул ему. Потом повернулся и шутливо спросил: «Ваша фамилия, случайно, не Боукьеро?» Старик в ответ лишь молча взглянул на него своими водянистыми глазами. Напевая в полголоса веселый мотивчик, Лело покинул здание-ловушку. О нет, ни от чего его не оторвали. Собственно, у него не было в городе никаких дел. Просто он хотел подышать свежим воздухом. Он даже извинился, что явился в полицию, не переодевшись, без пиджака, да еще с собакой. На Боукьеро была короткая рубашка в темно-зеленую и коричневую клетку. И, видимо, до того, как манжеты пообтерлись, она была с длинными рукавами. Собака, вытянув лапы, смирно лежала на боку возле двери, стараясь вдохнуть побольше свежести от керамических плиток пола. Санта-Мария смотрел на собаку и ее хозяина с той нежностью, с какой археолог смотрит на древние фрески. Вот он каков, этот мирный горожанин, скромный, честный, незаметный труженик, защищать которого и призвана полиция. Прежде Санта-Мария думал, что этот скромный никто даже уже исчез после бесконечных социальных бурь и катаклизмов. Большой кадык, белые острые локти, которые торчат из-под слишком коротких рукавов, потерявшие форму полотняные брюки, полосатые носки и черные в дырочках старые башмаки, и, наконец, совершенно невыразительное лицо, точь-в-точь такие же, как этот Боукьеро, люди линчуют безобидных карманных воришек, насилуют матерей семейств, заманивают в погреб шестилетних детей, убивают соседей из-за вазы с геранью, невольно подумалось Санта-Марии. «Дайте сюда вашу шляпу», — предложил де Пальма. «Благодарю вас». Коричневая соломенная шляпа перекочевала с коленей Боукьеро на письменный стол де Пальмы. «Итак, мы позвали вас, чтобы еще раз проверить некоторые сведения о той блондинке». «Ее нашли?» — спросил Боукьеро, привстав со стула. Собака устало подняла голову, но сразу же опустила ее и грустно вздохнула. «Нет, пока нет», — сказал де Пальма. «Но мы, кажется, напали на след, и потому хотели бы уточнить кое-какие мелочи в ее туалете. А именно, какая у нее была сумка?» Боукьеро задумался. Он был не из тех свидетелей, которые, ничтоже сумняшися, повторяют прежние показания. «Ну, это была большая сумка с ремешком, похожая на ягдаш», — неторопливо начал он, — «без бахромы, розовая или оранжевая, вот точно уж не помню, с матерчатой пряжкой или с круглым металлическим замком?» «С пряжкой». «А что было изображено на пряжке?» «Вы сказали...» Боукьеро поднял вверх короткие растопыренные пальцы. «Звезда? Это я хорошо разглядел. Звезда Италии. белая. Бедная наша звезда. Какая у нее печальная участь попасть на сумки гулящих девиц.